Глава 10. Добираться было решено через пункт телепортации. Дорого, да. Зато за несколько секунд можно переместиться из осеннего, но все еще теплого Краснодара в вечно прохладный Питер. А учитывая то, что за все платит Семен, я и вовсе был доволен. Такси за полчаса домчало нас до ближайшего офиса компании мгновенной транспортировки в любую точку мира. О, боже, какой мужчина! Принадлежащая Зилу, и использующая его межпространственные способности, встретила нас чистым офисом и панком на ресепшене. Малиновые ирокез и косуха очень контрастировали с антуражем в стиле «дорого-богато». Парнишка оказался одаренным, лучник 21 уровня. Увидев нас, он отложил видавшую виды гитару и приветливо улыбнулся. «Куда яйца катите?» — оригинально поприветствовал нас панк. «Питер, бухать или расчленять?» Не приминул пошутить он. «Первое», — начал заводиться Семен. «Сегодня обратно, да? Не впадло, парни, будете катить яйца обратно. Захватите мне пару баночек, только не Волковской, а Строевицу, желательно, черничный стаут. А я вам скидочку организую». Перевел он разговор в деловое русло. Чтобы оформить документы на перемещение, нужно было предоставить свой ID, что мы, собственно, и сделали. «Ермолов?» Появился парень, сверяя мой профиль с базой фирмы. «А на тебя тут два проездных лежат, до востребования». Я усмехнулся. Пуговка таки сдержала обещание. «Да», — кивнул я, — «это пуговка подарила». «Ну да, она», — продолжая ковырять в компьютере, произнес лукарь. А потом поднял на меня ошалевшие глаза. «Погоди, ты знаком с Эммой Эдуардовной?» «Ну да». «Она была ментором в нашей академии», — подтвердил я, удивившись, как инородно звучит имя вампирши. «Про пиво ей не говорите», — смутился парень. «Меня сюда и так на губу отправили перебирать бумажки. А я в поле хочу». «Считай, не было ничего», — вмешался Семен. Последние слова панка вызвали неподдельный интерес вивисектора. «Получается, ты член клана Вальхала?» «В молодежке», — улыбнулся лукарь желтыми зубами. «А сюда в наказание отправили». «Ладно, что там со скидкой?» Глядя на часы, перевел я тему разговора. Время шло, и часы упрямо двигали стрелки к 9, а сегодня я планировал оторваться, как говорится, впрок. Лукарь оформил Семену 50% скидку, мы с Антоном так и вообще прошли по моим проездным, что порадовало Фобоса. Питер встретил нас ветром и температурой выше нуля. Благо, машину долго ждать не пришлось. Семен решил сэкономить на этом и заказал Rolls-Royce, да не абы какой, а Икар. Первый в линейке летающих автомобилей от этого бренда. На таком, кажется, на осенний бал приехала Карина. Премиум-тачка взяла вертикальный взлет и рванула так, что огни ночного Питера размазались в сотни маленьких светлячков. Долетели быстро. «Приехали», — отодвинув шторку, сообщил Семен. Я потянулся было к крючкам, но тот осадил меня. «Сиди, водитель откроет двери, так положено». Я пожал плечами и дождался, пока тяжелая бронированная дверь отошла в сторону. Капелия оказалась на Невском, в самом центре старого города. Здание бывшего кинотеатра «Аврора» можно было охарактеризовать одним словом — пафос. Парадный вход в виде ротонды с колоннами, затянутые в дорогие костюмы вышибалы, все как один игроки и три десятка автомобилей на парковке. Особенно предметными на фоне понтовозок выглядели раритетные бензиновые «Бугатти Цербер», «Шевроле Стингрей» и «Линкольн Зефир». Это показывало статус заведения. Немного волнуясь, я шагнул следом за Семеном, и мы встали в очередь на вход. Гости, дожидавшиеся своей очереди, выглядели под стать заведению. Антон полушепотом рассказывал, кто есть кто. «Игорь и Алексей Деникины». Прошипел он, стрельнув глазами в пару блондинов лет на 5 старше нас. «Промышленники с Урала. А вон баронесса Елизавета Голицына. Ее отец первый, кто выпустил вид на широкий рынок». Стараюсь не подавать вида, но, слушая друга одним ухом, я медленно шагал в очереди. Сплошь бомонд, новая элита страны. Впрочем, перед секьюрити были равны все. Вышибалы 40-го уровня не смотрели на чины и титулы, и если, по их мнению, человек не подходил под высокое звание заведения, они просили выйти из очереди. Что меня удивило, никто не спорил, не кичился высоким именем рода или связями, а просто выходили из очереди и шли искать заведение попроще. «Магнус!» — окликнули меня. Не ожидая ничего подобного, повернулся. Каково же было мое удивление, когда за красной линией очереди я увидел Карину Лейнинген. «Привет», — отозвался я. «Не ожидала тебя здесь увидеть». Будто речь шла о чем-то постыдном, хмыкнула девушка. «Семен! Рико!» Еще больше удивилась она, увидев моих друзей. Антоха поздоровался, а вот Фобос нет. Его отношения с Лилит были еще более натянутыми, чем мои. Да что там? Карина откровенно разбила его сердце, а осколки с особой жестокостью втоптала в грязь и презрение. «Что ты здесь делаешь?» — не удержался я. Карина обворожительно улыбнулась, с виду казалось, что она абсолютно забыла обиды, но я на такое не рассчитывал. «Это Лилит. Если демоница улыбается, это не сулит ничего хорошего». «Что делаю? Хороший вопрос», — прикусила губу девушка. «Учитывая, что копели — мое заведение, дедушкин подарок на совершеннолетие. Но чего же вы стоите в очереди?» — вдруг изменилась она и, схватив меня за руку, вытащила из очереди. «Пойдемте, будете моими личными гостями». В свете последних событий я что-то расхотел посещать самый крутой клуб Питера, но давать заднюю было поздно. Карина взяла меня за локоть, и точно моя девушка повела ко входу. «Санта», — по-хозяйски обратилась она к вышибали и указала на нашу троицу, — «эти ребята мои гости». «Сделаем все в лучшем виде», — засуетился здоровяк и извлек три золотых браслета. «Вот», — перебирая на маникюренными пальчиками застежку на моем запястье, промурлыкала Лилит. «Не потеряй». Распрощавшись за дверьми, девушка унеслась куда-то прочь, а я повернулся к Семену, который был чернее тучи. «Может, свалим отсюда?» — предложил я. «Нет», — решительно, точно пытался что-то себе доказать, — произнес Фобос. «Золотые браслеты, кстати, дают безлимитный бар», — зачем-то добавил Антон. «И бронь столика в вип-ложе». «У нас и так забронирован столик». «Да, но не в випке», — заупрямился здоровяк. «И это, Фобос, я впервые в подобном заведении. Будешь ломать мне кайф, прокляну». Девушка Митродотель проводила нас на второй этаж, откуда открывался прекрасный вид на танцпол. Внутри вип-зоны нас ждал уже заряженный кальян и бутылка вина. «Ну что, жахнем для начала и на танцпол?» — предложил Семен. Вопреки его жизнерадостным словам, парень выглядел подавленным. Надеюсь, хоть предложенные им средства помогут поднять Фобосу настроение. «Я предлагаю посетить арену», — читая карту мероприятий, загорелся здоровяк. «Сегодня у них женские бои в надувном бассейне». «Можно и так», — не стал упрямиться Семен, — «но сначала дело». С этими словами Вивисектор выставил на стол три малахитовых с медью цилиндра. «Мы договорились делить лут по справочнику Маханенко, так что вот», — произнес он. «Зачистка дома ведуна принесла еще по 11 тысяч эксперов, труп старика и черта я забрал себе. Магнус взял осколки тотема егеря. Антон?» «Я предпочитаю твердую валюту. Сколько там вышло?» — поинтересовался паладин. «184 тысячи эксперов. На что тратить, думаешь?» Подготовив здоровяку его банку с экспой, задал вопрос Семен. «Единорога качать, он ведь мой тотем, плюс оникс относится к мистическим существам. Каждый его уровень стоит, как 5 моих. Да и жилье по-хорошему нужно снять, надоело жить у дядьки». «Правильный выбор», — согласился Фобос. «Глядишь, у него появятся крылья. Светоносный паладин на белом единороге. А что, звучит эпично. А ты?» Последние слова адресованы уже мне. «Мам сказала, что мое наследство — это глубоко убыточное предприятие, так что я граф с голой задницей», — резюмировал я свое материальное положение. «Нужно принимать дела и вкладываться». «Намного этого не хватит», — веско заметил Семен. «Я знаю», — вспомнив краткий отчет мамы, выдохнул я. «Что-нибудь придумаю». «Я тоже в семейное дело вложусь. После моего отказа присягнуть Черноозерским статья наших доходов сильно поубавилась. И еще в эти кредиты...» «Но заемщики пока не торопят, так что время есть. Ладно, хватит о делах», — переключился Фобос. «Мы приехали сюда отдыхать». Мы спустились вниз промочить горло для начала. Антоха заказал ёрш. Семён, как всамделишный боярин, выбрал коньяк. Ну а я, потерявшись в ассортименте, попросил что-нибудь легонькое и вкусное. Эльфийка за барной стойкой смерила меня оценивающим взглядом, а потом выставила кружку сидра. «Дальняя дача полусладкая, лучший сидр в Российской империи», — объявила она. Я пригубил мутно-желтый напиток и потерялся. Сладенький яблочный сок, будто только что вышедший из-под пресса. Алкоголь почти не чувствовался, да его там и было процента 3, не более. «Нектар богов!» — наконец-то, отойдя от блаженства, улыбнулся я бармену. Девушка ответила обворожительной улыбкой И тут меня в плечо кто-то довольно сильно толкнул. «Экскюзюмуа!» — пророкотал здоровяк. «Нальдерия, можно мне еще повторить?» Огромный, больше любого орка, и зеленый в полосочку точно арбуз, я так и не понял, к какой расе относится данный индивид. Больше всего он походил на кита или касатку. И на нем парадный, мать его, гидрокостюм. Но самое интересное, на его клыкастой башке красовался латунный аквариум со смотровым окошком. Егор Арбуз Шадрин, 37 уровень, 17 лет. Эльфийка, видимо, хорошо знала вкусы клиента, а потому через несколько секунд перед хрен пойми кем появилось хромированное ведро пива. Здоровяк поблагодарил девушку, открыл верхнее смотровое окошко и, подхватив ведро, залил его содержимое внутрь своего то ли шлема, то ли аквариума. «Впервые встречаешь левиафанов?» — улыбнулась эльфа. «Ага», — отходя от легкого шока, ответил я. «Что это вообще за раса такая?» «Уникальная», — уложив внушительный бюст на стойку, промурлыкала девушка. «Егор — единственный представитель. Говорят, что Зил из-за этого и взял в свою академию». «Так он, значит...» «Ага», — облизнула губки барменша. «Это она что, меня клеит?» «Вальхаловцы тоже у нас отдыхают». Девушка явно ожидала фанатского блеска в моих глазах, но я разочаровал ее. «Они прибыли с кем-то? Пуговка здесь?» «Да, вон, арбуза разматывает». Я повернулся и увидел Эмму. Мелкая вампирша со своим бараньим весом уже вышла в центр танцпола и, деликатно схватив представителя расы левиафанов за лапу, уже заломила ему руку, заставив целовать танцпол. Что удивительно, их разборка не вызвала вообще никакого интереса. Люди продолжали танцевать, только немного сместились, чтобы не мешать драке двух титанов. И среди танцующих я увидел Семёна. Фобос уже успел склеить какую-то девушку и зажигал с ней под ритмы музыки. Антоха же сохранил верность девчонкам, а потому присел пускать слюни перед клеткой с танцовщицей. «Я же тебе сказала!» — выкручивая руку левиафана, процедила пуговка. «Никакой алкашки!» Тут она обратилась к огромному мужику без фрейма. «Вот так, Хазар, ты смотришь за своими подчиненными?» Для веса своих слов девушка, несмотря на коктейльное платье, зарядила коленом в ребра здоровяка. И несмотря на разные весовые категории, я понял, что девчонка сломала левиафану пару ребер. «Ну, отрывается парень!» — здоровый татарин меланхолично пожал плечами. «Хрена ли ты бесишься?» «Может, тебе тоже стоит снять кого-то?» — гоготнул он. Я решил подойти. «Привет», — произнес я, решив, что конфликт исчерпан. «Поговорим?» «О!» — обняв меня за плечи, протянул тот, кого пуговка назвала Хазаром. «А вот и кандидат. Короче, парень, ты назначаешься менеджером по развлечениям пуговки». «Это Магнус Ермолов, и он, между прочим, граф, а не жигало на ночь», — сложив руки на груди, объявила вампирша. «И тебе привет», — скидывая волосатую руку Хазара, процедил я. Тем временем на краю танцпола уже появилась пятерка вышибал. Вряд ли их уровней хватит, чтобы скрутить хотя бы арбуза, но обозначить свое присутствие они были обязаны. «Внимание!» — развернувшись к толпе, объявила пуговка. «Извините за доставленные неудобства. Каждому коктейль за счет клана Вальхала». «Привет, Магнус», — будто только заметив меня, произнесла вампирша. «Пришел понаблюдать за Сапфирой?» «Кем?» — не понял я. Ничего не объясняя, вампирша схватила меня за руку. «Идем. Ее бой вот-вот начнется». Мы сбежали по лестнице на минус первый этаж. Что интересно, при виде пуговки секьюрити предпочли не проверять допуск девушки, а изучать носки собственных ботинок. Из прохладного и наполненного музыкой зала мы ворвались в душное и немного прокуренное помещение. Справа у самого входа располагался бар. В центре арена со стенками в полтора человеческих роста. Все это окружало около полусотни столиков, и больше половины из них были уже заняты. На самой арене уже шел бой. Две молодые гладиаторши, одетые исключительно в спортивные купальники, месили друг друга по пояс в мыльной пене. «Это арена. Сейчас разминочный бой», — поведала пуговка, — «для разогрева толпы. А в следующем в качестве новичка выступает Сапфира. Можешь поставить на нее, кстати». «Да кто такая Сапфира?» — не выдержал я. В этот момент черноволосая гладиаторша с псевдонимом «Охотница Диана» попыталась выйти в ноги и повалить соперницу, но рыжеволосая амазонка пошла на грязный прием. Схватив девушку за широкие лямки купальника, рыжая рванула его на себя. Как итог, внушительные сиськи черноволосой валькирии не хуже стробоскопов осветили темное помещение. Толпа радостно загудела, а голографическое табло над ареной изменило коэффициенты для ставок. «Что ты сказал?» стараясь перекричать толпу, переспросила Эмма. «И часто у вас тут такое?» — кивнул я, не сводя взгляда с пуговки. Не знаю почему, но мне было стыдно пялиться на прикрывающую грудь амазонку. «Да постоянно. Мне кажется, или ты покраснел?» — вдруг хихикнула девушка. «А кто такая Сапфира?» — чувствуя, как краснеют уши, переключился я на главный вопрос. «Твоя подруга, Вика Баранкович, выступает под псевдонимом Сапфира. Ты не знал?» — удивилась вампирша. «А вот ее папка удивится». Стоило только представить, как Вика может вот так же при толпе лишиться лифа, и кровь ударила в виски. Какого черта она вообще приперлась сюда? Кому и что хотела доказать? «Пойдешь делать ставки?» — предположила вампирша. «Я видела, как она дерется на просмотре. Девчонка топ!» К следующим словам я уже не прислушивался. Сейчас главное найти и вразумить Вику до того, как она совершила непоправимое. Каким образом, понятия не имею. Но допускать, чтобы моя любимая девушка дралась на потеху толпе, я не намерен. Техническое помещение нашлось быстро, но на входе оказался охранник. Не зная до конца, что творю, я взял в руки банку с полученным от Фобоса опытом. Такое количество эксперов обещало сжечь мое тело изнутри, но на все количество я и не рассчитывал. Надеялся на 10-й уровень, который, по словам более опытных игроков, дает имбоспособности. Стоило залить в себя недостающие 4000 экспы, как логи интерфейса накрыла целая простыня текста. Получен 10-й уровень. Получена первая специализация. Чернильный плен. Сила, ловкость, интеллект. Описание специализации. Пути становления чернильного мага показали вам, что иногда убийство — это не выход. Иногда гораздо выгоднее запечатать уникальное существо в рисунок, чтобы потом получше изучить его и подготовиться. Получена новая способность — чернильная тюрьма. Благодаря этой способности вы получаете возможность запечатывать в собственные рисунки творения материального мира. Данную способность можно использовать для запечатывания негативных эффектов, магических проявлений и как ловушку для живых существ. Сила чернильной тюрьмы прямо зависит от интеллекта, запечатываемого существа и качества исполнения чернильной тюрьмы. Ранг – ученик. Смежный класс – каллиграф, ловкость. Зачарователь – интеллект. Внимание! Обратное рисование изъято из-за конфликта, дублирование способностей специализации. Открыт ультимативный навык. Чернильная иллюзия. Аспект – эфир, пепел, чернила. Описание. Нарисованный вами предмет может ментально воздействовать на людей с низким показателем интеллекта. Примечание. Данная способность завязана на 3 аспекта и является нестабильной. Иллюзия может быть снята простым развеиванием или воздействием любого противоаспекта. Прочитав описание, я поймал легкий ступор. Подкласс? Да еще и завязанный сразу на 3 атрибута? Это что, получается, мне теперь придется одинаково вкладываться и в силу, и в ловкость, и в интеллект? Кстати, способность многообещающая, да? Ведь даже вспомнить ведуна, земля ему стекловатой, будь у меня тогда эта способность, то мы бы могли его вырубить и просто запечатать в рисунок. А так старый пердун гонял нас санами тряпками, и только его самоуверенность позволила нам победить. Сделав вид, что копаюсь в телефоне, еще раз глянул на вышибалу. Варвар. И под стать своему классу. Здоровяк нелегко закрывал широкими плечами дверной проем. Возникла серьезная дилемма. Попробовать использовать новую способность или же найти неохраняемую смежную комнату и при помощи уже проверенных способностей проделать в ней дыру. А вот часики тикали, и это подтолкнуло меня к действию. Вытащив из кармана пригласительный, я попросил у официантки маркер и прямо поверх золотого тиснения написал «Самый главный пропуск во все помещения». Вот так просто и без затей. Нет, ну а что? Заморачиваться с попыткой копирования? На это нет ни времени, ни оригинала. Тем более новая способность вроде как воздействует на ментальном уровне. И если я все понял правильно, то не шибко умный охранник увидит не золоченый билет, а именно пропуск. А если нет, то будем искать обходные пути. Стараясь сохранить максимальное спокойствие, подошел к телохранителю и предъявил исписанный маркером билет. Тот пригляделся, заставляя меня напрячься, но спустя секунду кивнул и пропустил в техническое помещение, где, по моим прикидкам, и находилась раздевалка атлеток. Под пристальным взглядом охранника я уверенно открыл дверь и вошел. Ох, ма! И чего я ждал от двери с надписью «Раздевалка гримерная»? Около десятка девчонок, девушек и женщин наводили марафет перед грядущими боями. И все бы ничего, но половина из них сверкала сиськами, ничуть не смутившись моего появления. «Что-то хотел, сладенький?» — произнесла блондинка с татуировкой дракона, который начинался на ноге и, обвивая крепкую грудь, заканчивался на плече девушки. И я узнал ее. Змеяда, более известная в магических боях без правил, как дочь дьякона, провела острым коготком по моему подбородку. «Вика Бар... Мне нужна сапфира», — чувствуя, как краснею, произнес я. Дочь дьякона скорчила грустную гримасу и прокричала. «Новенькая, тебя!» И, потеряв ко мне всякий интерес, змеяда присела на скамью. Вика появилась из смежной комнаты, одетая в спортивный купальник с затянутыми в конский хвост каштановыми волосами и намотанными на кулаки бинтами. «Магнус?» Удивлению девушки не было предела. «Что ты?» «Нет, это что ты здесь делаешь?» Выпуская злость, на глупую девчонку прорычал я. «Тебе деньги нужны? Тогда тренируй меня». «Деньги?» В ответ разозлилась девушка. «Не думаю, что можешь меня куплять». Ох уж этот смешной выговор сербочки. И что самое скверное, рядом нет Насти, чтобы поправить слова и мозг дворянской дочки. Я и не собирался. «А вот ты, скажи, как ты докатилась до боев в пене?» «Ну, во-первых», — смешалась змея, да будто вопрос был адресован ей. «Бить людей-то весело. И деньги неплохие. Отборочные на российские соревнования я просрала, а так хоть форму терять не буду». Я проигнорировал ее слова, продолжая сверлить взглядом сербочку. «Кому и что ты хочешь доказать?» Уже тише, но с тем же давлением произнес я. «Собирайся, ты не будешь в этом участвовать». «Да?» С явным вызовом и подкатывающими слезами сорвалась Вика. «Ты мне не тата и не муж. Не смей мне указывать. Или что, расскажешь тате?» «Не муж», согласился я, «но намереваюсь им стать». Услышав мои слова, готовящиеся к бою амазонки выдохнули. «Ну да, прямо сейчас перед ними разыгрывалась ванильная сцена из низкопробного сериала. Ну как же, настоящий граф и простая девчонка с ринга. И плевать, что номинально еще не граф, а Вика не такая уж простая. Уверен, пересказывая эту историю в угоду красочному сюжету, детали можно и опустить». Но мои слова возымели эффект, и Вика засомневалась. «А я не могу», — уже тише произнесла она, — «у меня контракт». «Это точно сладкое», — вновь вмешалась змеяда. Дочь дьякона, наконец, додумалась надеть лиф, за что я был безмерно ей благодарен. «Магический?» — схватив девушку за подбородок, спросил я. Кивок. «Контракт заключен с Кариной?» Снова кивок. А я со всей силы бью в жестяную дверь ни в чем не повинного шкафчика. «Ну твою мать! Ну почему снова Лейнинген?» «Сиди здесь, я решу эту проблему», — произнес я. И, развернувшись, покинул раздевалку. В руке сам собой появился смарт. Сопряжение со старым аккаунтом позволило восстановить контакты, и, вытащив Карину из черного списка, я набрал ее номер. «Магнус, признаться, я сейчас занята». «Вика Баранкович», — произнес я, пока девушка еще не положила трубку. «Мне нужен ее контракт. Сколько?» «А ты быстро», — усмехнулась Лилит на том конце провода. «Поднимайся на третий этаж и придурков своих захвати». Антон и Семен нашлись в нашей випке. Причем оба молодцы, не придумали ничего лучше, как выжрать по бутылке испанского портвейна на брата. «А где твоя подружка?» — отбирая у Семена бутылку, произнес я и сделал глоток. Совсем немного, но достаточно, чтобы набраться храбрости перед предстоящим разговором с Лилит. А зная эту суку, уверен, она мне пригодится. «Слилась», — невесело усмехнулся Фобос. «Начала затирать про «мне домой надо» и вообще». Антон рассмеялся на эти слова. «Чувак, да ты схватил ее за руку и 20 минут рассказывал, какая твоя София замечательная. И кому? Девчонке, с которой ты в клубе познакомился». «Не прощу тебе эту подставу», — отобрав бутылку, пообещал мне Фобос. «А я ведь в ней правда влюбился. София, реально. Если хочешь, устрою вам завтра свиданку. А теперь пошли на третий этаж». «В игровой зал?» — оживился Антоха и потряс своей банкой с эксперами. «Хорошая идея, Магнус. Я вот прям чувствую, что сегодня мне будет вести». «Мы идем не играть», — покачал головой я. «Решать головники одной дуры». «Твоей дуры?» — усмехнулся Антон. «Да». «Ну тогда чего же мы ждем?» Переполняемый энтузиазмом, он шлепнул себя по коленям. «Что нужно делать?» — будто сбросив хмель, подобрался Семен. «Как обычно, убивать принцессы, спасать дракона», — пожал я плечами. «Я в деле», — поставив на стол недопитую бутылку, произнес он. Я благодарно улыбнулся парням. Они ведь даже не спросили, за кого я впрягаю их. Надо, значит, надо. И в этот момент я почувствовал, что мы действительно способны свернуть горы. «Потому что мы кто?» «Ту-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду- ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду-ду. Привиснув на наших плечах, и жестко фальшиве пропел паладин. «Правильно! Бригада!»